Шата покосился на Духарева. Стоит ли говорить? У многих народов участь горевестников была незавидной, но у русов обычая казнить вестников не было. Иль теперь появился? «Говори, брат», — ободрил его Духарев. «Князь тебя слушает». «Беда, князь», — уже тише произнес Мышата. «Копченые Киев обложили». Глаза князя сузились, на скулах вздулись желваки. «Кто?» — спросил он также негромко. «Харевой, большая орда хана Кайдумата». «Быть не может!» — воскликнул Экмор. «Его дочь — моя младшая жена! Кайдумат всеми богами клялся, что в мире жить будем! Не верю!» «А я верю!» — подал голос Духарев. «Брату верю! Копченым нет! А дочерей у Кайдумата десяток, не меньше! Больше!» — буркнул Экмор. «Когда я жену себе выбирал, хан дюжины две девок вывел!» Святослав поднял руку, и Кмор умолк. «Давно осадили?» — спросил он Мыша. «Думаю, дня 3-4 назад». «Нет, теперь ты точно врешь, купец!» — опять не выдержал Кмор. «От Киева сюда за 3 дня быть не может!» Мышата поглядел на воеводу, как дядька на пестуна, снисходя к тому, у кого язык обгоняет мысли. «У меня в орде Кайдумата свой человек есть», — сказал он. «Торговый. Когда орда на Киев пошла, он ко мне побежал. Сколько орда по степи идет, подсчитать нетрудно. Вот и получается 3-4 дня. Можешь сам посчитать, княже». «Не буду», — качнул головой Святослав. «Мне ли с купцом в счете соревноваться?» «Благодарю тебя, торговый гость Мышата. Не забуду. Свенельд, Икмор, Серегей, поднимайте дружины. Идем домой». «Княже! Батька!» — воскликнул Кмор. «Неужто по одному слову купца мы все бросим и к Киеву побежим?» «Бросать ничего не будем. Оставим здесь крепкую дружину. И в городках придунайских тоже. Щенкель, преславу я на тебя оставляю. Ты, Устах, остаешься держать Доростол. Волк, на тебе будет Переяславец». И повышай голос. «А ты, Кмор, не перечи, делай, что сказано, потому что не купец тебе это сказал, а я!» «Да, батька», — быстро согласился Икмор. «Они с великим князем ровесники, но выглядит Святослав лет на 10 старше. И хотя Икмор великому князю ближайший друг, правая рука, но спорить с разгневанным Святославом дураков нет». Совет закончился. О гемейских перевалах так и не договорили. «Посуху пойдем», — сказал Духарев. «4 дружинами. Моей, Икмора, Свенельда и самого князя. Отберем лучших и пойдем двуоконь. Так быстрее будет, чем водой. Хочешь с нами пойти?» «Шутишь?» Мышата ухватил пальцами с блюда кусок пожирнее, запихал в рот, прожевал не спеша. Они сидели в доме богатого доростольского купца, приятеля Мышаты. Купец при разговоре не присутствовал, деликатный. Зато стол накрыл, не поскупившись, все самое лучшее. «Разве ж мне за нашим князем угнаться?» — продолжал Мышата. «Да и не люблю я в седле. Тяжелый я. Возок — другое дело, а лучше водой». «Что тяжелый, так есть меньше надо», — засмеялся Духарев. «Разве ж это еда?» — вздохнул названный брат, не забыв, впрочем, отправить в рот еще один кусочек гусятины. «Так, червячка заморить. Вот в Константинополе повар мой гуся как готовит». Возьмет гусенка, в сетку посадит, а сетку к балке подвесит и кормит его по-особому — пшеном, орехами. «Ну, я в то особо не вникаю. Главное, какое мясо получается. Да с острым соусом чудо, а не мясо, а паштет!» Мышата чмокнул сальными губами. «А это разве гусь?» И умял еще один кусок. «Приезжай ко мне, брат. Я тебя так угощу на всю жизнь, запомнишь!» «А уж как меня кесарь Ромеев угостит!» — засмеялся Духарев. «Острым таким железом! Или как там у них принято избавляться от военачальников противника? Лучше ядом, Вполне серьезно ответил Мышата. «Ядом дипломатичнее. Только я тебе так скажу. Никто тебя в Царьграде убивать не станет. У Киева в Константинополе сейчас позиция крепкая. Врешь, небось. После того, как Святослав Булгарию захватил и границам Византии грозит, Татош сегодня говорил, ромеи в предгорьях заставу усилили. Значит, опасаются?» «Так это и хорошо. У ромеев как? Кто грозит, с тем и дружат. Хитрят, конечно, да козни строят. Вот, к примеру, как ты думаешь, почему Кайдумат к Киеву двинулся?» «Копченый, потому что», — мрачно ответил Духарев. «Разбой у них в крови». «А вот и нет!» — Мышата махнул перед носом у Духарева гусиной ножкой. Капля жира упала Сергею на щеку. Он брезгливо стер ее рукавом. «Был у Кайдумата зимой гость рамейский, епископ Евхаит и Филофей. Между прочим, Никифор его проедром сделал. Это, брат, большой чин». «Не тот ли это Филофей, который прошлой осенью вместе с эротиком булгарских царевичей привез? Тот. Знаешь его, да? Он политик известный. Кесарь Никифор его для самых хитрых дел использует. Доверяет ему полностью, потому что Филофей преданность свою не словом, а делом доказал. Точно такой и нужен, чтобы договориться с печенегами». «Так это он натравил на Киев Кайдумата?» «Почему ты об этом князю не сказал?» «А зачем? Святослав — воин, рубит с плеча, а тут не рубить, а ловчить надо». «Наловчили уж. Орда под Киевом», — проворчал Духарев. «Ты чего улыбаешься? Можно подумать, наши родные не в Киеве, а в Константинополе». «Ничего нашим не будет», — уверенно сказал Мышата. «Ольга не дура. Даст Кайдумату золото, уйдет орда». «Давно ты, брат, в Киеве не был», — сказал Духарев. «Ольга лучше сама Кайдумату отдастся, чем золотом откупится». «А, все равно», — беспечно отозвался Мышата. «Печенеги города осаждать не умеют, а врасплох они Киев не застанут». «Эх, знал бы, собственноручного этого твоего Филофея прирезал! У тебя еще будет такая возможность. Никифор, мне говорили, его в преславу посылает. Сватом». «Да ты что? К Святославу? Зачем к Святославу? У него и дочерей нет. К царю Борису». «А к этому зачем?» — удивился Сергей. «А затем, что у Бориса есть сестры. И сестер этих Никифор хочет выдать замуж за константинопольских кесаревичей». «Что-то я не понял. Разве мать царя Бориса не византийская кесаревна?» «Точно так. Она была частью мирного договора между кесарем Петром и Византией». «Но тогда получается, что булгарские царевны выйдут замуж за собственных братьев». «А вот за это, брат, я бы не поручился, потому как мать их, императрица Феофана, отличается ангельской красотой, но отнюдь не ангельскими добродетелями. Не зря же отец императора Романа Константин заявил, что она никогда не будет императрицей, но помер. И Роман ее тут же возвел на престол». «Ну, да ты, верно, и сам знаешь». «Слушай, мышь, откуда мне это знать?» — воскликнул Духарев. «Это у тебя дом в Константинополе, а я там ни разу не был». «Так я же тебе рассказывал», — удивился Мышата. «Забыл?» «Забыл. Расскажи еще раз». «Ладно, слушай и запоминай».